Глава 33. Рая сняла с веревок белье, висевшее на улице. От мороза просто не стояли колом, но так изумительно пахли свежестью, что девушка не могла отказать себе в удовольствии прислониться к ним лицом и вдохнуть этот аромат. Уже 2 дня, как закончилась метель, село начало оживать. На кухне что-то громко шипело. Чертыхнувшись про себя, девушка скинула валенки и рванула туда. Совсем забыла про разогревающиеся кислые щи. И в то же время затрезвонил телефон. Как все не вовремя. Выключив газ, Рая бросилась в комнату. «Алло!» — почему-то крикнула она. В трубке повисла растерянная тишина. «Я слушаю, говорите». «Рая, это Алла Дмитриевна, мама Максима, вы помните?» «Ой, ну как же, вы же только-только уехали». «Я хочу вернуться». Женщина замолчала. Рая спохватилась. «Конечно, конечно, приезжайте. Оставайтесь жить у меня». «Мне же эта девушка Ульяна сказала, что мой сынок жив. Жив, понимаете? Я должна его найти». «Конечно. Я уже купила билеты на поезд на завтра». Рая услышала на том конце провода тяжелый вздох. «Я жду вас, Алла Дмитриевна, с нетерпением». Они распрощались. «Хорошо, что она приедет». Они вместе с ней сгоняют к Ванькиному дому. Ирка по секрету рассказывала ей, что Ванька в последнее время был сам не свой. Заподозрил, что неподалеку завелась какая-то преступная шайка. А самое главное, подруга обнаружила у своего жениха дома сверток с какими-то камешками, похожими на необработанные алмазы. Рая много думала об этом. Сопоставляла факты и под конец решила, что наверняка Иван их где-то нашел и за это поплатился жизнью. Она слышала подобные истории от односельчан. Край у них богатый, каких только самоцветов здесь нет. И не только их. Здесь полно бывших уголовников. Девушка решила, что сегодня же сгоняет в сельсовет и уговорит Федотыча послать спасательный отряд на поиски Максима. Вдруг он и впрямь жив. Черный Порше остановился у того самого дома, куда Игорь всего несколько дней назад привел Марину, чтобы познакомить со своим отцом. Девушка на миг прикрыла глаза, вспоминая своего парня, теперь уже бывшего. Беззаботный красавчик с шапкой золотистых волос, испорченный до нельзя. Игорь настоящий наглец, не знающий отказа ни в чем. Запросто мог расправиться с неугодным оппонентом, сам или с помощью своих людей. Он настоящий отголосок 90-х. Марина усмехнулась. Странно, но с ней он был другим. Нежным и ласковым. Она будет скучать по нему. Иронично изогнув губы, она вышла из машины, дверцу которой ей открыл один из охранников. Коли она теперь невеста крутого олигарха, надо научиться и вести себя подобающе. Марина распрямила плечи, гордо подняла голову. Хорошо, что не надела туфли на каблуках. Не выдержала бы. Свалилась от страха. «Проходите за мной». Холодный женский голос разрушил эйфорию власти. Неприятная баба. Неплохо бы в будущем от нее избавиться. Марина двинулась следом за этой теткой, сверля колючим взглядом ее затылок. Они вошли в дом и прошли по коридору в зал. Девушка огляделась. Огромное помещение практически без мебели. На блестящем мраморном полу огромный, слегка выцветший ковер. В углу белый рояль и кресло. «Здравствуй». Девушка вздрогнула и резко обернулась на голос. Виктор Игнатьевич стоял у противоположной стены. Махнул рукой сопровождающей Марину женщине, чтобы та удалилась. Едва оставшись наедине, мужчина медленной походкой направился к Марине. Взгляд его темных глаз был тяжел. На лице непроницаемая маска. Непонятно, что у него на уме. Девушка поежилась. Какой неуютный мужчина. Быстро мелькнула мысль, а стоило ли выделки овчинка. Но в этот момент Виктор улыбнулся и протянул к Марине руки. «Дорогая, я так рад видеть тебя в своем доме!» Теперь он стоял так близко, что она слышала его дыхание. Все так непонятно. Что она должна делать? Что сказать? Улыбаться ему? «Пойдем, покажу тебе твою спальню!» Марина с облегчением вздохнула. Во всяком случае, не нашу. Нет, она еще не готова делить с ним постель. Слишком все быстро происходит. И вообще, может, все зря? Мужчина взял ее за руку и потянул за собой. Марина ахнула и с восторгом огляделась. Вот это да. О такой спальне она могла только мечтать. Обернулась к Виктору. Он стоял чуть позади, отрешенно улыбался. Его руки опустились на ее плечи и стиснули их. Опустил свое лицо к ее макушке, вдыхая аромат волос. «Я счастлив. Я так счастлив, что ты наконец вернулась, любимая». Она хотела сказать, что еще никуда и не уходила, но в этот момент он приподнял ее лицо, и его губы скользнули по ее виску вниз, заставив затрепетать. Почему этот мужчина так возбуждает ее? Она едва его знает. Вопросы затерялись в затянувшем ее рассудок тумане. Девушка поддалась Виктору навстречу. Навстречу его рукам, его губам, его страсти. Его язык выплясывал внутри ее рта, руки пытливо оглаживали плечи, спину. «Я хочу тебя», – прошептал Виктор, отрываясь от губ Марины, чтобы только приникнуть ртом к ложбинке на ее шее. «Да, я тоже». Внезапно он отстранился. «Не сейчас, потом». Марина в растерянности стояла, наблюдая, как эмоции быстро сменяются на лице мужчины. Он вновь замкнулся, взгляд стал колючим. «Твои вещи скоро принесут. Располагайся». Посмотрел на часы. «Обед через час». Марина в растерянности наблюдала, как Виктор Игнатьевич удаляется по коридору. «Господи, что случилось?» Я судорожно пыталась нащупать кнопку на ночнике. Спросонья не могла понять, кто так страшно кричит. Встала с кровати и, как была, в ночной рубашке и босиком выбежала из комнаты. В темноте наткнулась на ведро, опрокинула его. Упала, споткнувшись о раскатившуюся по кухне картошку. Крики раздавались из гостевой комнаты, где находился Максим. Я щелкнула выключателем, и комнату залил яркий свет. Парень сидел на кровати, весь трясся, лицо искаженно ужасом. «Что? Что с тобой?» Подбежала, схватила его за руки, дернула, что есть силы. Он открыл глаза и несколько секунд смотрел на меня, словно не понимая, где находится. По его лбу стекали крупные капли пота. «Ты?» – просипел. Его грудь тяжело вздымалась, откинулся на подушке. «Чертов кошмар!» – пробормотал. «Успокойся, это всего лишь сон». «Ты не понимаешь». Максим резко поднялся, сжал голову обеими руками. Одеяло соскользнуло вниз, открывая его почти обнаженное тело. Я пыталась разжать его стиснутые в кулаки пальцы. «Успокойся, Максим, сны быстро забываются. Уже утром все будет по-другому». «Нет». Парень помотал головой. «Этот дурацкий сон снится и снится, уже несколько лет подряд». «Не думай об этом, все будет хорошо». Обхватила Максима за плечи, успокаивая. Прижала его голову к своей груди. «Ульяна», — услышала его шепот. «Шш, это всего лишь сон». Неожиданно почувствовала, как горячие губы приникли к ямочке над моей ключицей, двинулись ниже. «Я боюсь», — прошептал он. «Кажется, что это было по-настоящему, но как?» Он снова прикоснулся губами, на этот раз к моей шее около скулы. «Дай мне почувствовать тебя». Я отстранилась. Бог ты мой, даже не подумала, что нахожусь перед парнем в полупрозрачной батистовой сорочке. Увидела, что его взгляд уперся в мою грудь и, смутившись, обхватила себя руками. Встала с кровати и поняла, что лучше бы этого не делала, потому что теперь с высоты своего роста видела обнаженное мускулистое тело и его увеличившиеся спереди трусы. Хотела убежать, но не успела. Макс протянул руку и, обхватив меня за талию, притянул к себе. «Ты тоже мне снилась», проговорил хриплым голосом. «Такая, как сейчас». Он провел пальцами по моим волосам. «Не чувствую». Отчаянный шепот. «Ничего не чувствую». Зарылся лицом в мои волосы. Я ощущала дрожь его тела, чувствовала его губы у себя на виске, на волосах. Макс потянул вниз воротник моей сорочки, обнажая плечо. Снова жгущие губы, заставлявшие меня трепетать. Я должна немедленно уйти, но сил нет. Низ живота наполнился тяжестью. «Ты сладкая. Сладкая, как мед». Он скользил губами, языком, словно пробуя лакомство. А я горела мотыльком в жарком пламени своей страсти. Задыхалась от доселе неизведанных чувств. Максим. Я должна остановить это, пока не поздно. Попыталась оттолкнуть, высвободиться из его объятий. Еще чуть-чуть, подожди. Его шепот смешивался с поцелуями. Казалось, он готов был покрыть ими каждый сантиметр моей кожи. Я хочу чувствовать, черт! Он резко оттолкнул меня, закрыл лицо руками. Воспользовавшись моментом, я отбежала к двери. Стояла растрепанная, разметанная, не в силах уйти и не в силах остаться. Что мне делать? Как я буду жить? Я только одно умею воевать. Я солдат, черт побери. Нахрена мне нужны руки, если я ничего ими не могу делать? Даже обнять девушку. В этот момент я поняла, что сделаю это для Максима. Отдам ему свою родовую силу. А она вернется ко мне. Я знала. Чувствовала это, когда он целовал меня. Макс полюбит меня.